Глава 5. «Добро пожаловать, волчьи клыки, избранные богиней!» Звучный голос Альфы разнесся по залу. Марджа оказалась права. Хоть Альфа Ардвальд, как две капли воды, и походил на своего брата, все же были и отличия. Альфа скользил своими янтарными глазами по Амаре, словно намеревался вытянуть на свет все наши секреты. Его взгляд оказался пронзительным, внимательным, изучающим. Я внутренне поёжилась. Даже взгляд советника не был таким острым. Был поздний вечер, и мы стояли в залитом светом свечей зале. Знакомство с Амари Альфа решил продолжить балом, чтобы успеть побеседовать и потанцевать с каждой из избранных богиней. Поэтому зал был полон гостей, придворных и подданных Альфы. Госпожа Мот предупредила нас об этом лишь четверть часа назад, собрав Амари в общей гостиной. Новость явилась для всех полнейшей неожиданностью. Марджи требовала, чтобы ей разрешили пойти и припудриться, а Делла настаивала на том, что ее прическа слишком проста для будущих подданных. Марджи, услышав такое самоуверенное заявление, возмущенно фыркнула, позабыв о пудре. А госпожа Мот лишь строго обвела всех взглядом, заставив замолчать. «Альфа Ардвальд был столь мудр, что приказал заранее не сообщать о том, что на знакомстве с Амари будут присутствовать его подданные. На этом отборе он решил слегка изменить правила. Но...» — начала была Делла. «Вы все выглядите так, как должны», — отрезала госпожа Мот. «А сейчас следуйте за мной, не стоит заставлять ваших подданных ждать», — едко добавила она. Делле оставалось лишь прикусить язычок. «Когда я стану госпожой, она первая покинет замок», — прошипела Делла, но так, чтобы госпожа Мот, не приведи лунный свет, не услышала. Я разгладила маленькую складку на своем нежно-голубом платье и для успокоения коснулась жемчужного браслета на запястье. Мой гардероб не отличался разнообразием, и то платье, что было на мне, считалось самым нарядным. Переодеться, даже если бы я и захотела это сделать, мне было не во что. Отец не любил тратить деньги, как он выражался, на тряпки, поэтому мы с Мисси научились неплохо шить, переделывая свои старые платья. И вот сейчас я и еще 9 девушек стояли под множеством изучающих взглядов, а Альфа обратился к присутствующим. «В любом из миров все находится в строгом равновесии. Без войны мы бы так сильно не ценили мирную жизнь. Без дождей не было бы урожая. Без страха мы бы не знали цену настоящей отваги. А без силы...» Советник чуть кашлянул, и Альфа осекся. «Я лишь хочу сказать, что даже у одиночества есть то, что его уравновешивает». Альфа сделал паузу, задерживая взгляд на ком-то из Амари. «Истинная. Та истинная, что есть у каждого волка. И чтобы напомнить вам всем, почему богиня выбирает Амари, послушаем балладу Скальда Ульрика. Балладу о давних и темных временах». Альфа кивнул, и вперед вышел Скальд, длинноволосый и довольно привлекательный юноша. Он был богато одет, а в тонких руках сжимал лютню. Скальд встал так, чтобы за его спиной оказался витраж, изображавший сцену первого проклятия. На нем коленопреклоненная чародейка, вскинув вверх изящные руки, обращалась к первому Альфе. Присутствующие зашептались, а Скальд низко поклонился, коснувшись пером на шапочке мраморного пола. Но стоило пальцем Скальда дотронуться до струн, все смолкло. Слышна была лишь игра огня в двух огромных каминах да потрескивание многочисленных свечей. Юноша запел высоким и чистым голосом о первом проклятии, которое наложило на род первого волка сильнейшая чародейка Донарии. Волки-захватчики, явившиеся из-за Великого моря, поработили Донарию много столетий назад. Они пришли за смертными женщинами, ведь волчиц их родной страны унес мор. Мужчины Донарии сопротивлялись, защищали своих женщин, но оборотни были жестоки. Тех, кто не хотел подчиняться их воле, убивали. Много крови пролилось в те страшные времена. Когда Донария была захвачена, к первому волку привели сильнейшую чародейку, которую правитель желал заполучить себе в жены. Однако вместо согласия она наложила на него страшное проклятие. Скальд выводил мелодичным голосом. «И молвила та чародейка ему, ты силой гордишься своею звериной, так пусть твоя шкура тебя убивает, и с каждой луной волчья сила растет, покуда не спалит тебя, не иссушит. Будь проклята кровь твоя на века, минуют столетия, сгинут года, твой род сам прервется, исчезнет, уйдет, Донария снова покой обретет». Скальд пел, а я вспоминала все прочитанное и услышанное о первом проклятии. Чародейка, бросив свои страшные слова в лицо первому волку, исчезла. Первый альфа ей не поверил. Он лишь посмеялся над словами чародейки, слишком уверенной в собственной неуязвимости. Но чародейка не бросала слов на ветер. Ее проклятие возымело силу, вот только коснулось оно исключительно самого сильного волчьего рода — рода альфы. Остальные оборотни охотно вступали в связь со смертными женщинами, и результатом этой связи становились полукровки. Кто-то из них обладал силой оборотней и возможностью принимать волчий облик, кто-то нет. Девушки же, которых выбирал в жены первый альфа, не могли подарить ему наследника. Младенцы рождались слабыми, они не доживали даже до своей второй луны. Альфа пробовал обращать смертных женщин, чтобы дать им силы, однако укус забирал их жизни. Обозленный первый волк приказал отыскать чародейку, но она исчезла, как и остальные. Говорили, что они ушли в иные миры, однако никто не знал доподлинно. «Но ведь где-то же отыскал мой отец чародейку, чтобы знак луны появился у меня?» Как и предсказывала чародейка, сила первого волка росла с каждой луной. У него все сложнее получалось принимать облик человека. Все чаще он оставался в волчьей шкуре. Тогда альфа начал искать решение, чтобы сохранить чистоту своей крови и рода и чтобы разделить с кем-то живущую в нем огромную силу. «К богине своей обратился с печальной мольбой. Что делать, о матерь, мне тайны завесу открой? Дитя свою милостью светлую ты одари, проклятие страшное снять поскорей помоги. Пресветлая мать даровала решение такое. Девицам сильнейшим я магию крови открою. Под знаком луны эти юные девы найдутся, пускай же они за повелителя бьются». По легенде, альфа дал 10 капель своей крови, чтобы богиня смогла вдохнуть в 10 избранных девушек по капле волчьей силы. В дальнейшем в отборах принимали участие те, в чьих жилах текла волчья кровь. И это-то и меня и удивило, ведь я знала, что во мне этой крови не было. Ни капли. Отец всегда гордился тем, что он из чистокровного людского рода. Он и супругу себе нашел такую же. Я посмотрела на альфу Ардвальда и советника. Альфа, чуть улыбаясь, слушал балладу, постукивая пальцами по ручке изысканного трона. Советник же был серьезен. Когда случалось так, что в роду альфы появлялись близнецы, проклятие забирал себе родившийся раньше, как и большую часть силы. «Сильнейшая кровь отзовется в ночи, и альфа услышит в полночной тиши вместилище силы, фиалу, сосуд, так дети мои покой обретут». Людня в последний раз отозвалась под пальцами Скальда, а потом все стихло. «Так-то, уважаемые гости, Амари и Альфа!» Скальд отвесил 3 поклона. «Богиня даровала свою милость роду стального волка!» Гости захлопали. К ногам Скальда посыпались золотые кружочки монет, которые ему помогал собирать его спутник. Когда Скальд растворился среди толпы придворных, слово снова взял Альфа. «В конце всех испытаний моя истинная, Фиала, примет половину моей силы, даст продолжение роду первого волка, станет моей спутницей, которой я подарю драгоценный дар. Поцелуй волка». При этих словах Альфа чуть улыбнулся, что отнюдь не смягчило грозное выражение его лица. «А сейчас я хотел бы познакомиться с каждой, кого богиня одарила своей милостью». Взгляд Альфа остановился на мне, и мое сердце перепуганной птицей забилось в груди.